2. Очнулся Трейр от пульсирующей боли в затылке. Правда, открывать глаза не спешил. Сперва нужно было понять, где он и что с ним вообще приключилось. Судя по легкой качке, он по-прежнему находился на борту корабля. О том же говорила едва заметная вибрация. Это в трюме работали двигатели. И знакомые запахи. Особенно сильно пахло железом. И он скоро понял, почему. Что-то сильно давило на горло, и, попытавшись двинуть головой, Трейр не только заработал приступ острой боли и тошноты, но и понял. На него нацепили тугой металлический ошейник. Широкий, чуть не в ладонь, толстый. Цепь от него тянулась к другой, той, что соединяла кандалы на запястьях. Ну и ноги, ясное дело, вниманием не обошли. И за пояс приковали. К чему, кстати? Этот Трейр выяснил, когда стемнело, а до того изображал беспамятство. Люди, оглушив его, времени даром не теряли. Скорее всего, эта клетка предназначалась для перевозки живого скота. Как же герцог обойдется без свежей отбивной на обед? А теперь ее приспособили для пленника. Вот откуда взялись этакие кандалы, Трейр не мог представить. Разве что хранились в капитанской каюте, как памятник прошлой эпохи. Не похоже. Металл не тот, вполне современный. А может и теперь провинившихся матросов так заковывают. Поди узнай. Дело плохо. Понял он, осмотревшись. Порвать такую цепь ему было не под силу. Хорошую сталь голыми руками не взять. Вдобавок клетка. Прутья, похоже, на бычка рассчитаны. Пролезть между ними не выйдет, не даже если бы и вышло, дальше что? Превратиться во всей этой сбрую, значит, попросту покалечиться. «Ох, и угодил же ты в полынью, дурень!» — подумал Трейр, усевшись поудобнее на соломе и прислонившись ноющим затылком к холодному металлу. О такой ерунде он не беспокоился. У него и худшие раны на второй день заживали. Ну а поскольку голова его, судя по всему, пуста, как прошлогодний орех, прав дед Грир, внутри пострадать было нечему. Что делать-то? Прежде всего вспомнил о наставлении отца. Забудь обиды. Вспомнишь, когда выберешься. Тогда и решишь, мстить или плюнуть. Да и на кого обижаться? На Ниту, уговорившую его подняться на борт. Долго же она уговаривала. Два слова и сам полез. И ей-то уж точно неоткуда было знать, что с ним сотворят. На ее отца или на герцога, который вполне резонно испугался чудовища. Так они люди, что с них взять. Страх вперед в них родился. А самому думать надо было, прежде чем с ними связываться. Мог бы сбросить Ниту прямо по курсу стремительного и улетучиться. Или хоть из-под воды подстраховать на случай, если ее не заметит. Так нет же. Трейр растянулся на полу, благо размеры клетки позволяли, расслабился и внимательно прислушался. Слух у него был намного тоньше человеческого. И теперь он сумел различить доносившиеся откуда-то из недр корабля голоса. Но ваша светлость, ведь это отец Нины. Как так можно? Зачем вы? Вот и она сама. Они с отцом перебивают друг друга и очень волнуются. Я не стану повторять одно и то же. А это герцог. Говорит он спокойно, с расстановкой, будто гвозди заколачивает. Благодарность моя не знает границ. Вы помогли обнаружить и пленить редкое существо, представляющее серьезную опасность. И... Он никакое не существо, кричит Нита. Он как мы. Вы что, не слышали? Тише. Надергивает ее отец и продолжает. Ваша светлость. Но ведь я это организовал и оплатил экспедицию, а теперь выходит. Но вам будут возмещены все убытки с лихвой. Вы даже получите мою личную благодарность и, возможно, должность в академии. Но я хотел исследовать это создание. Прекрасно. Вы сможете присоединиться к группе ученых. По-прежнему спокойно говорит герцог. Думаю, вы знаете о драконах намного больше, чем все они вместе взятые, и ваш опыт будет крайне полезен. А зачем же время терять? Ведь... Уважаемый, в голосе герцога прорезаются стальные нотки. Если вы еще не забыли, на этом корабле находится мой наследник и его мать. О себе я умолчу, так и быть. Я не хочу представлять, во что могут вылиться эксперименты. Если не ошибаюсь, драконы ведь могут дышать огнем. Могут. Снова голос Ниты. Вот видите, в облике человека он хотя бы безобиден. Надеюсь. И вот что, уважаемый. Герцог немного смягчается. Мне нужно лишь узнать, где именно обитают эти твари, сколько их и какую именно опасность они представляют для нашей страны. Когда я получу эти сведения, вы сможете заняться изучением дракона. Средства, как я уже сказал, вам выделят. Вы согласны возглавить исследователей по прибытию на материк? Ваша светлость. Такая честь для меня. Конечно же, я согласен. При одном условии. Долгая пауза. Никто не должен подходить к пленному до тех пор, пока мы не окажемся в безопасности. Поэтому вам и вашей дочери до конца путешествия придется посидеть под домашним арестом. Не беспокойтесь. Вас будут выпускать прогуляться. Разумеется, под присмотром. И я лично приглашаю вас к обеду и ужину. Но можете не являться, вам подадут в каюту. Что вы, ваша светлость, я не знаю, как и благодарить. Нита молчит. А больше ничего интересного и не происходит. Вернее, корабль буквально гудит. Шушукаются в каютах дамы, переговариваются придворные, сплетничают слуги и простые матросы. Но что толку? Единственное, что Трейру удалось выяснить, герцог изволил прервать увеселительное путешествие и стремительный на всех парах возвращается в родной порт, откуда до столицы рукой подать. «Может, зов послать?» – подумал Трейр, глядя в темное уже небо, перечеркнутое решеткой. «Пожалуй, стоит. Влетит мне, конечно, ох, как влетит, но не пропадать же». Или подождать денек-другой. Вдруг сам выберусь. Стремительный, не такой уж быстрый, по правде говоря. Отец его легко нагонит. А если еще волна разгуляется, а она разгуляется, то до порта мы неделю идти будем, а то и больше. Ладно, подожду. Раз трогать меня запрещено, то потерплю немного. Впредь будет мне наука. В первый день к нему и вправду никто не подходил. Только щуплый паренек, Юнга, должно быть, принес ему миску каши и баклагу воды. Трейр терпеливо ждал, пока тот, опасливо косясь, будто на дикого зверя, просунет провиант в дверцу кормушки. Верно, для скота была клетка. А то уронит вот так и сиди весь день голодным. «Ты чего так боишься?» – спросил он доброжелательно, взяв миску и понюхав. «Не деликатес, конечно, но съедобно». Даже ложку дали, костяную, правда, не металлическую, но хоть не руками зачерпывать. Я не кусаюсь. «Да?» – сглотнув, протянул тот. «Я видел зубья вот такие!» «Но сейчас-то обычные!» – пожал плечами Трейр, тщательно выскабливая миску. Ел он быстро, харчами перебирать не намеревался, потому как последнее дело – ослабнуть от голода. «Хорошо у вас кок готовит, спасибо ему!» Так и передай. Хотя я еще бы два раза постолько съел, но кто ж мне даст? Юнга стоял, хлопая глазами, потом выговорил. Ну, это тебе как всем положили? А я разве жалуюсь? Только, парень, как тебя звать-то, кстати? Джинни. А я Трейр. Может, еще воды принести? Я водохлеб страшный. Мне этой баклаги, он встряхнул ее, на два глотка. Все равно ведь корабль в порт идет. Не надо так уж воду беречь, а? Господа, поди больше вино пьют. Это уж как будьте нати, хихикнул Юнга. Принесу, чего ж. И это вот, держи, в общем. Я потом приду, заберу, и миску тоже. Трейр поглядел на ведерко, явно предназначенное для отходов жизнедеятельности, и тяжело вздохнул. Теперь он примерно представлял, каково животное в клетке. На него пока хоть никто не пялился. Вдобавок, с двух сторон его загораживали какие-то внушительные ящики. Не иначе припасы в трюм не поместились. Тот же Юнга, вернувшись через час с небольшим, Сказал, что герцог приказал выставить охрану и никого и близко к клетке не подпускать. Хоть господа сюда обычно и не ходят, но из любопытства могут и на нижнюю палубу, на корму прийти. Соскучились уже в этом плавании, заняться-то нечем. Вечером ужин принес не Джинни, а крепкий мужчина, лет так 50, седой, с виду совершенно квадратный. «Держи», — буркнул он, сунув миску в кормушку. «Благодарю», — невозмутимо ответил Трейер. Мясо в каше оказалось значительно больше, чем утром. Но он сделал вид, будто ничего не заметил. «Лопаешь, как не в себя», — заметил вернувшийся четверть часа спустя крепыш. «А куда что девается?» «Да я целого быка могу сожрать», — мирно отозвался Трейер. «Вроде того, что в этой клетке прежде держали. Угадал я по запаху?» «Ага, вроде отмыли», — помотал головой моряк, глянул через плечо и сунул сквозь прутья решетки какой-то сверток. «На, держи, что ли. Ночи холодные, накалеешь на соломе в одной-то рубахе». Трейер искренне поблагодарил. Взяв старое, кое-где заштопанное в кривь и в кость жестяное одеяло, я не стал говорить, что ему ничуть не холодно. Ошейник и кандалы мешали, давили, но это можно было перетерпеть. Звякали они противно, что и говорить, и мешали слушать. А в одной из кают тем временем шел интересный разговор. Трейер замер и прислушался. «Не кажется ли вам, сударь, что поступать так с человеком, принявшим ваше гостеприимное приглашение, попросту подло?» Голос был женский, очень холодный, твердый. Но в глубине его сквозила неуверенность. Так бывает, если в толще льда есть трещина. Рано или поздно он расколется, и гигантский айсберг отправится в свободное плавание. «Сударина, я в который раз повторяю вам, что это не человек», — отвечал герцог. «Извольте оставить ваши бредни. Вы сами, как и все на борту, видели, что под личиной обычного юноши скрываются чудовища. Я клянусь вам, глаз не сомкну, пока он здесь, на борту». «Почему бы просто не отпустить его?» – спросила женщина. «Герцогиня», – решил Трейер. «Вряд ли кто-то еще осмелился бы так разговаривать с герцогом. Прежде эти создания никому не докучали, не так ли? А разве что в сказках. А вы полагаете, он не захочет отомстить?» Трейер буквально увидел, как тот сощурился. «Что ему стоит потопить стремительный, со всем экипажем и пассажирами? Едва он обретет истинный облик». «Драконы никогда не мстят», — негромко ответила она. «Мстит судьба и очень жестоко». Трейер невольно вздрогнул, услышав слова, которые не так давно говорил Нити, и цепи громко звякнули. Может, герцогиня успела пообщаться с девушкой? Кто их разберет? Не мог же он за всеми уследить? Ниту Трейер вовсе не слышал. Видно, она решила отмалчиваться. А может, ее заперли, чтобы не болтала лишнего. Отец-то ее в самом деле был в кают-компании с герцогом вместе. Много говорил о драконах и нес при этом редкостную чушь. Перебрал вина и его увели, уложили спать. «И прошу вас, сударыня», — продолжал тем временем герцог, — «не вмешиваться. Я сам разберусь с этой проблемой. А вы займитесь лучше сыном». «Сын, с вашего позволения, вчера весь вечер проплакал», — ответила герцогиня, «потому как на его глазах чуть не убили ни в чем не повинного человека, а затем заковали в цепи и заперли в клетку, как дикого зверя». «Он и есть дикий зверь». «С каких пор медведи, к примеру, разговаривают и учтиво представляются вашей светлости и спасают незнакомых девиц?» Нита уверяет, что этот юноша не учинил ей никакой обиды и сделал все, чтобы вернуть ее людям. «С меня довольно ваших глупостей», — громко фыркнул герцог. «А что до Ренье? Кто допустил, чтобы он оказался один на палубе?» «Он был с гувернанткой, сударь. Вы сами позволили ему прогуляться, когда море успокоилось. В таком случае прикажите выставить эту особь прочь, раз она глупа настолько, что не в состоянии понять, когда следует увести ребенка». «Как вам будет угодно», — холодно ответила герцогиня. Со стуком закрылась дверь, воцарилась тишина. Трейер Ожидал услышать всхлип или, наоборот, крепкое словцо. Но женщина не проронила ни звука. Интересно, какая она? Невольно подумал он, поудобнее устраиваясь на соломенной подстилке. Ему, привыкшему ночевать на голых камнях, это было нипочем. Доски уж всяко теплее ледяных глыб. А если еще и одеяло имеется, то это и вовсе королевская постель. Утро началось все с той же каши. Правда, сегодня к ней добавили кусок хлеба. «А кто это вчера вечером приходил?» — с интересом спросил Трейр у Юнги. «Боцман», — наглянувшись, ответил тот. «А почему он?» «Мне откуда знать. Велено идти — иду. Велено делать — делаю. А он вчера просто на камбус пришел. Меня отправил с поручением. Сказал, сам тебе еду отнесет. Вроде как ему старший по...» Юнга осекся, потом быстро закончил. «Не моего, это ума дело. Доел? Давай миску». И прочее тоже. «Джинни, ты мне хоть тряпку какую-нибудь брось, а?» Искренне попросил Трейр. «Не привык я сутками не мыться. У воды ведь живу. Об этой клетке и запаршивить недолго». «Ну ладно», — хмыкнул тот, — «только вечером. И воды могу за борт начерпнуть. Дел-то на полминуты. Она холодная, конечно, но...» «Мне в самый раз облиться», — закончил Трейр. «Я привычный». «Только ты ж одежду не снимешь». И Юнга кивнул на кандалы. «Не страшно, на мне высохнет». «Ну, смотри». Джинни вздохнул и ушел, а Трейр уставился в небо. Высоко-высоко плыли длинные перистые облака, словно хвосты драконов с далекого запада. Они такие, пернатые, разноцветные, красивые, сверкают, будто драгоценности, или как северное сияние. Показалось несколько крупных птиц, и Трейр встрепенулся. Неужели родня? Но он ведь никого еще не звал. Нет, оказалось, это просто морские чайки отправились куда-то на разведку. Нет более жалкого зрелища, чем дракон, не знавший неба. Вспомнил он старое-престарое сказание. А дракон, потерявший небо? Причем по собственной же глупости. Говорил же дед, и отец твердил. Не доверяй людям. А сами будто не водили с ними дружбы. Предаваться таким мыслям Трейр мог бесконечно. Наравно, как и созерцать облака с их вечно меняющимся узором. Появились зеваки. А видно, матросы, представленные сторожить пленника, не устояли перед парой другой монет, и мимо то и дело проходили дорого одетые мужчины, кавалеры с дамами под руку. Все как один делали вид, будто торопятся куда-то по делу. Но вот беда, заблудились на палубе. Их жадные, любопытные, часто сочувствующие взгляды Трейра не тревожили. Он даже улыбнулся нескольким симпатичным девицам. Фрейлинам должно быть. Для горничных они были слишком хорошо одеты. А вот у одной бойкой служанки эту пропустил матрос, стребовав с нее плату поцелуями, а может и еще чем. Удалось даже выпросить гребешок. Немытым и нечесанным Трейр отроду не ходил и привыкать к этому не собирался. Грива у него на загляденье. Местные девушки млели. Густая и сине-черная, почти до лопаток. Мог бы и длиннее отрастить, да возиться не хотелось. Ссадина на затылке уже затянулась. Так что запекшуюся кровь Трейр вычесал, хоть и нелегко это было сделать со скованными руками. Смеркалось, и поток зрителей истяк. В кают-компании накрыли стол. Господа отправились ужинать, слуги занялись делом, а Джинни принес вечернюю миску. «Держи», — сказал он уже веселее. «Кок сегодня чего-то добрый. Гляди, навалил тебе всякого разного. Что от господского обеда осталось?» «Спасибо ему», — проворчал Трейр, с хрустом раскусив перепелиное крылышко. «Да что ты шарахаешься? Я же за решеткой». «Да, все равно боязно». Юнга уселся на корточке, свесив между колен худые маслатые руки. «Вкусно?» «Попробуй, если не брезгуешь». «Я уж на камбузе напробовался», — хихикнул Джинни. «Когда готовить помогал». «Ну и остается-то порядочно. Кое-что их слуги подъедают, а остальное мы...» «Ой, зовут. Миску потом заберу». «Ты мне воды обещал», — напомнил Трейр, — «облиться». «Сделаю, попозже приду». Юнга убежал. А он молча доел свой паёк и снова улегся, глядя в небо. Теперь там кружил буревестник, старый приятель. И что люди в этих перепелках находят? Мясо-то в них с девичий ноготок. Не распробуешь даже. То ли дело откормленный гусь, а лучше парочка. И тут Трейр почувствовал, что на него кто-то смотрит. Повернув голову, он увидел за решеткой мальчишку. Того самого, что таращился на него совсем недавно с борта корабля. Он был худеньким, голенастым, в матросском костюмчике и матросской же шапочке, которая особенно забавно смотрелась на длинных черных локонах. «Ты откуда тут взялся?» – спросил Трейр не без интереса. «Ну, пришел». Мальчишка принялся ковырять палубу мыском ботинка. «Сбежал и пришел». «Откуда сбежал?» – не понял тот. «Из каюты. Линни, это горничная, заснула. Мама с папой ушли ужинать. А я вышел потихоньку и вот». «А зачем тебе нужно было удирать? Это же корабль», – серьезно сказал Трейр. «Тут опасно. Так вот споткнешься, за борт свалишься, никто ее не заметит». «Я осторожно, правда», – заверил мальчишка. «Я по пути за веревки держался, как господин Тьерри показывал». Тьерри – это был старпом. Трейр уже выяснил. И не стал говорить, что здешние волны запросто унесут такого малька, как бы он ни цеплялся за страховочные тросы. Ему сил не хватит удержаться и не улететь за борт. «А зачем ты пришел?» – спросил он. «Я хотел посмотреть, живой ты или нет», – серьезно ответил мальчишка. «Я же видел, тебя ударили до крови, а потом ты не шевелился. Мама хотела к тебе нашего доктора отправить, а ей запретили. Она потом плакала, и я тоже. Мы вместе, в общем». «Ничего со мной не сделалось», – невольно улыбнулся Трейр. «Мне и веслом по голове перепадало, жив, как видишь. А ты Ренье, верно? Наследник герцога». «Ага. А ты откуда знаешь?» «Да, кто-то обмолвился, я и запомнил», – легко соврал тот. «Ну, видишь, я жив. Иди скорее обратно, а то тебя искать начнут. Да и темно уже». «Разве?» – удивился мальчик, оглянувшись. «Луна светит. Какое же это темно?» Для Трейра ночь и впрямь была светлой. Но он знал, что люди в таком освещении обычно видят очень плохо. Хотя бывают исключения, конечно. «А почему ты не улетишь?» – спросил Ренье. «Не могу. Видишь, я в клетке. И цепи». Трейр выразительно звякнул кандалами. «Но ты же был такой большой!» – нахмурился мальчик. «Превратись обратно, и все!» «Не могу», – повторил Трейр, взявшись за решетку и посмотрев вверх. «Как хорошо было бы сегодня в небе!» «Тебя заколдовали?» «Да что ты!» – невольно засмеялся он. «Просто видишь, ошейник. Он очень прочный. Если я превращусь, он мне просто голову оторвет». «Ой!» – мальчик поежился. «А даже если он не выдержит», – добавил Трейр, – «об эти прутья я сломаю крылья, прежде чем клетка развалится, и тогда уж точно никуда не улечу. Был бы я в броне, как родня с Востока, может, что и вышло бы. А у меня брони нет, ты же видел. Шкура прочная, шерсть густая, но они не спасут». «И Нита плачет», – сказал вдруг Ренье и обеими руками взялся за решетку. «Я слышал, она маме говорила, – что она виновата, Нита, она тебя привела». «Я понял. Но ее вины здесь нет». Трейр попытался сесть, как обычно, поджав ноги, но кандалы мешали. «Это я хотел вернуть ее к людям, но выбрал не тот путь. Прав был дед. Короткая дорога не всегда верная». «Нет-нет-нет», — помотал головой мальчик, и шапочка съехала на бок. «Нита говорила, что слышала, ее папа сказал, что дракона можно поймать, что они доверчивые, и позвала тебя на корабль. А могла крикнуть, чтобы ты спасался, но не крикнула». «Она очень любит своего отца», — сказал Трейр, глянув в небо. «У нее никого больше нет». Нита думала, что он утонул. «Но чудеса иногда случаются, а мечты сбываются. Вот и сбылись. Он выжил и увидел дракона, как мечтал. Кстати, а ты не знаешь, где его подобрали?» «А как же?» – Ренье прижался физиономией к прутьям клетки. «Это было после ужасного-ужасного шторма. Всех тошнило, просто кошмар. А меня нет. И я все слышал, что капитан говорил». «Что же ты слышал?» «Корабль утонул», – нахмурившись, ответил мальчик. «Почти все спаслись на шлюпках. Потом выловили отца Ниты, когда заблудились и вернулись на то же место. А ее саму не нашли. Она завтра их вынесла прямо на наш стремительный». «В самом деле повезло», — серьезно ответил Трейр. «Ты, правда, шел бы в каюту? Так вот поймают и...» «Меня никогда не наказывали», — вздернул нос Ренье. «Ну, разве что без сладкого оставляли и запирали». «Тебя, может, и не наказывали, а служанку, которая за тобой присматривать должна, могут и выгнать, и выпороть», — мне Юнга сказал. Герцог был недоволен. «Так вот, почему Линя так ревела. Ее отругали, наверное», — сообразил мальчик. «Но она же не нарочно меня не увела. Откуда ей было знать, что тебя побьют?» «Тогда и впрямь никто не знал, что случится», — сказал Трейр. «А теперь ты нарочно сбежал, а она не уследила». «Я вернусь», — пообещал Ренье. «Вот прямо сейчас. Только сперва дай руку. Держи. Вот и вот». В ладонь Трейра легли слипшиеся конфеты, нечто, когда-то бывшее пирожным, а еще большое яблоко. И почему-то котлеты. «Я подумал, тебе здесь есть не дают», — серьезно сказал мальчик. И спрятал немножко за обедом. «Спасибо», — искренне сказал Трейр и насторожился. «Тссс! Ренье! Ренье!» — раздавался на палубе отчаянный женский голос. «Где вы, Ренье, сударь? Вы не видели мальчика?» «Не видел», — отозвался кто-то из матросов. «Ренье, да помогите же мне, госпожа! Я в самом деле не знаю, куда он мог подеваться». «Ой», — прошептал мальчик, прислушиваясь, — «мама вышла. Она всегда уходит, когда мужчины начинают курить. Алине меня ищет». «Ой, Ренье», — Трейр впервые услышал ее голос по-настоящему, — «Ренье, где ты? Отзовись! Сударь, подайте фонарь немедленно!» «Благодарю. Ренье!» «Мама, заметит ведь! Беги скорее в каюту, спрячься где-нибудь. А как найдут, скажи, играл, заснул и ничего не слышал». «Ух ты, правда, так уже было!» Обрадовался Ренье и тут же присел. «Ой, сюда идут, и спрятаться негде!» «Давай сюда!» — велел Трейр. «Ну давай, полезай в клетку. Ты маленький, между прутьями пролезешь. И не бойся, я не кусаюсь». «А я и не боюсь», — ответил тот, просочившись внутрь. «Но все равно же увидят». Трейр молча накинул на него одеяло и толкнул в угол. «Свернись клубком и лежи тихо», — велел он шепотом. Улегся и пристроил голову аккурат на мальчугане. Раздались торопливые шаги, его клетку осветили, не заметили ничего подозрительного и убежали дальше. «Ренье!» – слышался отчаянный зов. «Ренье!» «А теперь быстро назад!» – велел Трейр, сдернув с мальчишки одеяло. «Давай, пока мать за тобой в море не кинулась». «Я никому не скажу, что тут был», – шепотом сказал Ренье, глядя на него снизу вверх темными глазищами, в которых отражалось море звезд. «Даже маме! Но ты добрый! Ты смотришь, как мама». «А? Она также подходит к окну и глядит куда-то далеко-далеко», — объяснил мальчик. «Там ничего нет. Лес, горы, облака. А она смотрит. Если спрошу, — говорит, — птичку увидела». «Я сколько раз глядел. Нет там птичек. А мама так долго может стоять, пока не позовешь. И глаза, как у тебя». «В смысле?» — нахмурился Трейр. «Ну, она, когда законный переплет берется...» — попытался объяснить мальчик. — Ну вот, как ты за решетку? Ты сказал, что не можешь улететь, потому что клетка. — Я понял, — тихо сказал Трейр и поправил шапочку на голове, нечаянно задев его по носу цепью. — Иди, и вот, возьми кое-что. Он нашарил на поясе одну из множества нашитых подвесок. Не сняли, надо же. Решили, видно, что удавиться пленник и на цепи сумеет. Оборвал шнурок и вложил амулет в маленькую ладошку. «Ух ты!» — восхитился Ренье. «Это медвежий клык? Или акулий?» «Мой! Вышиб как-то. Давно уже!» — ухмыльнулся Трейр. Но он уже заново вырос. Беги скорее. Это на удачу? Не отставал мальчик. Или на счастье? На память, серьезно ответил Трейр. Внизу долго шумели. Сперва попала горничная за то, что подняла панику, не удостоверившись, что Ренье на самом деле никуда не делся, а заигрался и ухитрился заснуть под койкой. Потом решили, что лучше уж перестраховаться, и простили бедную девушку. Она и так была сама не своя, боялась, что выгонят, вот и устроила шум. Затем герцог долго выговаривал Ренье и его матери о недопустимости подобного поведения, об опасностях, подстерегающих ребенка на каждом шагу, и довел-таки обоих до слез. Мальчик так уж точно шмыгал носом, а герцогиня пусть и молчала, но так выразительно. Трейр подумал, что трещина во льду может оказаться шире, чем кажется, и с этой мыслью уснул. Наутро качка сделала сильнее. Небо нахмурилось, время от времени принимался мелкий дождь. Приятно было подставлять ему лицо. «Это зачем?» – удивился Трейр, когда боцман пригнал Джинни и двоих матросов, и те принялись накрывать клетку брезентом. «Шторм идет», – отозвался тот. «Как ливанет?» «Я воду люблю», – улыбнулся Трейр. «Заодно и ополоснусь. А то одного ведерка мне маловато». Джинни отвернулся. Видно, боцман не знал об их уговоре. Ну, или делал вид, будто не знал. «Через борт хлестанет, умоешься», – буркнул тот, проверяя, как закреплен брезент. «Говорят, птиц в клетках так тряпками накрывают», – сказал Трейр, глянув вверх, – «чтоб не чирикали». Никто ему не ответил. И он снова сел на прежнее место, уставился на далекий горизонт. «Нужно все же позвать на помощь», – решил Трейр, когда тучи начали сгущаться. «Пока еще доберется кто-нибудь, да еще в шторм». Он чувствовал. Буря уже близко. Не сегодня-завтра стихия должна разгуляться не на шутку. Самое время незаметно исчезнуть. Трейр. Осторожно потянули его за рукав. «Снова ты!» Он открыл глаза и взглянул на мальчишку. На этот раз тот сам забрался в клетку. «Тебя же заперли, разве нет? Я все слышал». «Заперли. Только ключ-то не один. Есть и ну, второй, у Линни». Улыбнулся Ренье. «Она рассеянная. Мама говорит, влюбилась, наверное». «А я думаю, не наверное, а наверняка. В старшего помощника, Тьерри. Он добрый и симпатичный. Только ему нравится не Линни, а Нита. Они, оказывается, давно знакомы». «Ты хочешь, чтобы Линни снова наказали?» Серьезно спросил Трейр, прерывав поток слов. «Нет, конечно же нет. Я ключ на место положу, когда вернусь», ответил мальчик. «И я сейчас сплю. Ну вот, подушки под одеяло подсунул, как будто это я». «Это я в одной книжке прочитал. Там тоже мальчишки так делали». «И зачем ты пришел?» «Я подумал», тихо сказал Ренье, «а вдруг ключ подойдет». «Попробуй», так же тихо ответил Трейр, сдержав улыбку, и сидел молча, пока мальчик проверял замки на дверце клетки и на кандалах. И пытался провернуть ключ, если тот входил в скважину. Конечно же, ничего не вышло. «Я поищу другие ключи», — шмыгнул носом Ренье. «Иди лучше в каюту», — шепнул ему Трейр. «А то твоя мама снова расстроится, а отец будет гневаться». «У меня нет отца», — буркнул мальчик, отвернувшись. «Как это?» — Трейр взял его за плечи и развернул к себе. «Ты же наследник герцога, верно? Как же так?» «Вот так», — ответил Ренье, глядя в сторону. «Это мой дедушка. Папа был его единственным сыном. Он умер, когда я еще не родился. Я его только на портретах видел». «Вот оно что», — протянул тот. «И других сыновей у герцога нет? Ты поэтому наследник?» «Угу. Есть еще две тети. Ну, папины сестры. Но у них только дочки. Совсем маленькие. Вот и выходит, что я буду герцогом, когда вырасту». Ренье шмыгнул носом. «Только это не очень-то весело. У взрослых жизнь редко из одного веселья состоит. Дедушка тоже так говорит и заставляет учиться. И говорит, что мама меня неправильно воспитывает, и он скоро найдет мне наставника. То есть учителя? Нет, учителя и так есть. А нужен еще наставник, чтобы сделал из меня настоящего мужчину, пояснил Ренье. Самому дедушке некогда, и он уже пожилой. А это будет какой-нибудь офицер. Станет учить меня ездить верхом, стрелять и всякому такому, что полагается. Я немного умею уже, но дедушка говорит, этого мало. Он вздохнул. А потом меня отдадут в военное училище. Там и папа учился, и сам дедушка, и прадедушка. Так положено. Раз положено, придется слушаться. Пожал плечами Трейр и невольно почесал загривок, по которому не раз перепадало поленом за лень и нерадивость в учении. Или ты решил удрать из дома и податься в путешественники, как в книжках? Нет, серьезно ответил мальчик, какой из меня путешественник? Я же заблужусь сразу. Вот когда выучусь, тогда можно будет. И мама без меня станет скучать, добавил он и вдруг спросил безо всякого перехода. А откуда ты знаешь про книжки? Разве драконы умеют читать? И даже не на одном языке, развеселился Трейр. А объясниться я, пожалуй, в любом уголке света сумею. Меня тоже, знаешь ли, учили тому, что подобает знать наследнику рода. И, сдается мне, это посложнее всякой там фортификации. Но мне и лет куда больше, чем тебе. Так что времени усвоить все это хватило. Хотя, вообще-то, всю жизнь учиться приходится. Сам посуди. Каждый день что-нибудь новенькое узнаешь. Мир ведь большой-пребольшой. Никто и представить не может, какие еще в нем чудеса отыщутся. А еще ведь есть и другие планеты. И что там творится? И вообразить не получается. А как ты думаешь, на Луне тоже люди живут? Спросил Ренье, взглянув на него снизу вверх. Не знаю, развел руками Трейр. Насколько позволяла цепь. Если живут, то не похожие на здешних. И драконы там наверняка совсем другие. Представляешь, как сложно будет с ними объясняться. Ой, правда. Так вот прилетишь, а они решат, что на них напали, серьезно сказал мальчик. Или подумают, что это боги к ним пришли. Ну, как в наших легендах. И как их уговорить, что мы такие же? Ну, может, не совсем, но... Нет ничего невозможного. Давным-давно никто не верил, что люди научатся летать, научились же. Ага. А совсем-совсем давно, наверное, все думали, что люди плавать не могут. Они же не рыбы, засмеялся Ренье. А я плавать умею. Правда, не очень хорошо, но я стараюсь. Вот видишь, кивнул Трейр, когда-нибудь и до Луны доберемся, и до звезд. Если сами не доживем, то наши потомки посмотрят однажды на нас. Вон оттуда, видишь, яркая звезда. В это время года ее даже днем видно. Поглядят они в телескоп и скажут, неужели эта крохотная планета наш родной дом? Может, они уже и помнить не будут? Как тут, да что? Прилетят будто в гости и станут удивляться. И небо-то синее, и трава зеленая, а у них все наоборот. «Как здорово ты сочиняешь!» – искренне сказал мальчик. «Мама тоже любит сказки придумывать, но у нее они про рыцарей и принцесс. А еще она много всяких древних историй знает. А я люблю про путешествия и про то, как все будет через много-много лет». «Как захочется, так и будет», – пожал он плечами. «Главное, очень сильно этого желать». «Ага, и чтоб желали хорошие люди», – подумав, выдал Ренье. «А то плохие тоже всякого назагадывать могут, и получится гадость, вроде войны». Нита рассказывала про свою бабушку, как они там в поселке. «Я потом спать боялся». Трейр промолчал, только улыбнулся. Мальчуган в самом деле очень походил на фриенца. Тот тоже мечтал о хорошем и мечту свою исполнил. И нет его вины в том, что Фрейни используют и военные. «Ренье!» – вдруг прозвучал женский голос. И Трейр понял, что замечтался, а за шумом волн ухитрился и не расслышать шелеста платья. «Ренье, что ты там, где?» Женщина схватилась за прутья решетки. «Отпусти его, пожалуйста, отпусти!» – едва слышно выговорила она. «Я его не держу», – пожал плечами Трейр. Встал и подтолкнул Ренье к матери. «Трейр хороший», – серьезно сказал тот, выбираясь из клетки. «Правда, правда. А почему ты так испугалась, мам?» Это-то было понятно. Наверное, человек, получив он такую возможность, мог взять мальчика в заложники и потребовать свободы в обмен на жизнь наследника герцога. Об этом, наверное, и подумала мать Ренье. А Трейр сообразил только сейчас и невольно рассмеялся. Ему такое даже в голову не пришло. Вернее, в совсем уж безвыходной ситуации он мог бы поступить так со взрослым, с самим герцогом, к примеру. Но с маленьким ребенком. Он хотел было сказать, что волноваться не стоило, что Ренье ничто не угрожало. Но разглядел, наконец, лицо женщины и потерял дар связной речи. Сложно было назвать ее красивой, слишком уж своеобразная внешность. Чересчур высокий лоб и выдающиеся скулы, кожа белая не от пудры, а от природы, и вдобавок от испуга. Тяжелые веки и узкие губы придают лицу надменное выражение. Но когда это драконов интересовало, только внешняя оболочка. У нее были истинно черные, почти как у самого Трейра, волосы, уложенные короной, и глаза цвета сегодняшнего моря, свинцово-серые, с едва заметным проблеском синевы. «Я ничего не сделал», — выговорил он наконец. «Правда, мама», — подтвердил Ренье и спрятал ключ за спину. «Я просто пришел посмотреть». «Тебе нельзя здесь быть», — сглотнув, сказала она. «Идем скорее. Если дедушка узнает, что ты ослушался». «Накажет», — вздохнул мальчик. Понурился было, но тут же снова взглянул на Трейра и украдкой показал ему ключ. Мол, я еще поищу. Женщина вернулась к решетке и снова взялась за нее, случайно коснувшись руки Трейра. «Создатель, да чего же ты горячий? У тебя жар?» «Нет, я всегда такой», — спокойно ответил он. «Я же дракон». «Тебя... с тобой хорошо обращаются?» — выговорила она. «Ох, о чем это я?» «Неплохо», — улыбнулся Трейр. «Во всяком случае, кормят досыта и тычками не угощают». А с этим он поднял голову, чтобы лучше было видно ошейник, успевший натереть кожу. «Ничего не поделаешь». «Я слышала, кто-то из матросов говорил, тебя обливали холодной водой, это же...» «Я сам их попросил. Не люблю немытым ходить», — отозвался Трейр. «И ты вот так спокойно говоришь об этом? Ты же в плену», — негромко сказала она, почти прижавшись лицом к решетке. Трейр чувствовал ее запах. Духи пахли горько и нежно, как первоцветы среди льда. «Ты хотя бы представляешь, что с тобой сделают, когда корабль вернется в порт?» «Наверное, попробуют меня изучить». Его светлость и этот исследователь поговаривали о допросе. Совсем уж тихо выговорила она. «Само собой. Твой свекр ведь сказал, ему нужно узнать, где мы обитаем, сколько нас, верно?» «Откуда ты? Откуда ты знаешь?» «А у меня уши лучше не бывает», — улыбнулся Трейр и еще немного опустил руку, чтобы снова коснуться ее пальцев. «Я слышу, о чем внизу разговаривают, если, конечно, на палубе не слишком шумно». «И тебя это не пугает?» — спросила она. «А какой смысл сидеть и дрожать от страха?» — пожал он плечами. «Разломать клетку я не могу. И цепи порвать тоже. Я уж говорил, Ренье, попробую превратиться, мне этот ошейник голову оторвет. Я не бронированный, как родня с запада или с юга. Вдобавок крылья поломаю о прутья». «Но ничего», — Трейр прищурился, глянул на небо. «Скоро буря. Думаю, мои успеют к самому ее разгару». «Твои кто?» — нахмурилась женщина. «Родственники. Кто ж еще?» «Так они тебя ищут?» «Пока нет, но скоро начнут», — ответил Трейр, «потому что зов так и не послал». «А пора бы уже. Время-то идет». «А мы... как же?» Она отступила на шаг, прижимая к себе сына. «Мы все...» «Я никого бы не тронул», — честно сказал он. «А вот что сделает дед, если сам прилетит, или отец? Не знаю. Но я буду просить, чтобы они не учинили вам никакого вреда». А вот послушают они или нет, большой вопрос, мелькнуло в голове. «Вы все же очень опасны», – прошептала она, неотрывно глядя ему в глаза. «Да, и нас не так уж мало. Я не те говорил», – серьезно ответил Трейр. «И я не хочу знать, что может приключиться, если люди попробуют на нас напасть. У вас корабли с аэропланами и пушки, а у нас...» «Ты меня видела, да?» «Но я мирный дракон. Мы северяне, а разве что с соседями иной раз стычки устраивали. Но к нам ведь все на помощь придут, случись что. А те же южане таковы, что и в кошмарном сне не приснится. А уж если весь клан из Алой долины поднимется на крыло, я людям не позавидую. Их дядя Фальк натаскивает, а он две войны прошел пилотом-истребителем. Так что эти ваши аэропланы с вооружением знает от и до. И все их слабые места тоже. И супруга у него такая же». Тут он невольно улыбнулся. «Они и Френни кое-что подсказывали, когда тут мыкался со своими аэросанями. Испытывать помогали. Потому как если человек с высоты навернется, может и разбиться. А им что? Отряхнулись да полетели дальше». «Я попробую говорить его светлость выпустить тебя», — после паузы сказала она. «Нельзя допустить такого столкновения. Будто без того мало войн». «Не надо, он не послушает. Я таких людей встречал, его не переубедишь». «Я все же попытаюсь». «Дело твое. Кстати, как тебя зовут?» — спохватился он. «Эдит». «Эдит. Красивое имя». Попробовал он его на вкус. «А я Трейр, ты слышала?» «Да. Нам лучше уйти», — торопливо сказала она. «Если увидят, что я с тобой говорю, меня запрут, как Ниту, и слушать меня никто не станет». «Трейр, может, Нита хоть напильник сумеет достать?» «Да, и буду я пилить эту цепь отсюда и до будущего года», — усмехнулся он и снова, будто бы невзначай, коснулся ее руки. «Не надо ничего выдумывать. В беде меня не оставят. Уходи скорее. Сюда караульные матросы идут, бездельники. Видно, опять на камбузе околачивались». «Ох, пойдем, Ренье». Эдит взяла его за руку и потянула за собой. «Живее, не то нам попадет от дедушки». Трейр снова уселся. Встряхнул головой. В ушах шумело, будто туда вода залилась. А сердце стучало так, словно он нырнул слишком глубоко и надолго. «Увидишь, узнаешь, значит», — подумал он и провел рукой по лицу. «И что теперь делать? Ну, когда на свободу вырвусь. Ох, и влетит же мне». Он заставил себя успокоиться и прислушался. На верхней палубе Эдит говорила кому-то, что решила сама вывести сына подышать воздухом, поскольку служанки за ним уследить не в состоянии, а сидеть в заперти вредно для здоровья. Не для того они отправились в морское путешествие, чтобы томиться в душной каюте. Кажется, даже герцог одобрил ее решение. Спросил Ренье, хорошо ли тот себя вел, получил утвердительный ответ и вернулся к разговору с капитаном. «Нита, идем со мной», — негромко сказала Эдит. «Хочу спросить тебя кое о чем». Из последующего разговора Трейр уловил только отдельные слова. Видно, Эдит шептала Ните на ухо. А через некоторое время уже Нита где-то поймала старшего помощника. К сожалению, начало беседы Трейр опять-таки не услышал. Разобрал только несколько фраз. «Ключи забрал его светлость», — говорил старпом в полголоса. «Понимаешь, эти кандалы — дань традиции. Они на каждом судне есть, но ими давно не пользуются. Если матрос вдруг буянить начнет, так на него обычные наручники наденут. А эта штуковина — чудо, что ключи вообще отыскались. Не то парня пришлось бы канатом связывать». «Канат бы его не удержал», — ответила Нита. «А вот такая железяка. Значит, другого ключа нет?» «Нет. Если с клетки замки можно просто ломиком сбить, то тут так просто не справишься. Цепь-то кусачки возьмут, наверное, а под ошейник их не подсунешь». «Тьерри, послушай», — она помолчала, — «а не найдется в команде человека, ну, с преступным прошлым?» «Что ты, на герцогском корабле?» «И все же. Можно как-то разузнать? Вдруг в юности кто-то промышлял воровством? Такие люди ведь умеют вскрывать замки. А на кандалах замок не чета нынешним сейфовым. Так-то можно было бы и перепилить, но времени в обрез. «Да, шторм все ближе», – пробормотал Старпом. «Я поспрашиваю. Боцман наверняка знает, что у кого за душой». «Да кто разберет, может, он и сам умеет. Больно уж у него татуировки выразительные». «Спроси, пожалуйста». Повисла пауза. Потом Тьерри спросил. «Тебе этот парень так сильно в душу запал? В сказках часто такое бывает». «Ты о чем?» Поразилась Нита, потом сообразила. «А, нет, не в том дело. Он хороший, добрый и просто хороший. Я не хочу, чтобы его мучили. Знала б, что этим дело кончится, не позвала бы его на борт. Я же, выходит, заманила его». «Вообще-то и он мог сообразить, что его тут вряд ли цветами встретят», — хмыкнул Старпом. И Трейр невольно улыбнулся. «Сколько ему лет, говоришь? До такого возраста дожил, а ума не нажил». «Ума ему старшие родственники вложат, когда выберется», — серьезно ответила девушка. «Они за ним прилетят, если узнают, что случилось. И как с нами поступят, неизвестно. Лучше бы ему самому отсюда крылья унести и поскорее. В бурю самое время. Она ему нипочем. А господа на палубу не высунутся. Нас, если кто узнает, потом самих утопят». «Ты струсил, что ли?» — пустила она в ход последний козырь. «А за свое место цепляешься, боишься, в простые матросы разжалуют, а то и на берег спишут. Ты, я помню, в школе хотел инженером стать, вот и займешься». «Я на такое с детства не ведусь», — серьезно ответил Тьерри. «А вот заплатить придется. После того, как дракона выпустим, делай со мной что захочешь», — после паузы выговорила Нита. «Куда я с корабля денусь?» «Дура», — шепотом рявкнул он. «Деньгами надо будет боцману заплатить, чтоб молчал. И матросам, если придется. Я думал, клетку за борт скинем, вроде как крепеж не выдержал. Ее и смыло с парнем вместе. Но за это караульным летит. Им плата и пойдет. В одиночку эту штуку все равно не своротить. А у меня при себе денег мало. Может, не хватить». «У меня вообще ничего нет», — шмыгнула носом Нита. «Я скажу госпоже, она что-нибудь придумает». «Тьерри, ты что, я тебя обидела?» «Да», — сухо ответил Старпом. «А теперь иди, госпоже, я с остальными переговорю». Трейр ухмыльнулся и, подперев голову рукой, уставился на стремительно темнеющее небо там, где его не закрывал наброшенный на клетку брезент. Ночью поднялся ветер, и к утру небо лишь немного посветлело, так сгустились тучи. Трейр слышал, как погромыхивает в вышине, а в воздухе будто пробегали искры, покалывая кожу и заставляя волосы потрескивать и подниматься дыбом, едва проведешь по ним рукой. «Я просил не касаться более этого вопроса, сударыня», — расслышал он голос герцога, когда снова приник ухом к палубе. «Почему вас так волнует судьба этого чудовища?» «Не чудовище, а...» «Вы скажете, он такой же, как мы?» — передразнил тут Ниту. «Я хотела сказать, меня беспокоит судьба столицы», — спокойно ответила Эдит. «Вы ведь не можете не понимать, сударь, что это чудовище, как вы изволите его называть, не единственное на свете. И что его родственники, немало которых обитают в этих краях, станут искать пропавшего. И, полагаю, с большой вероятностью найдут. Что заставляет вас так думать?» «То, что пленный успел рассказать Нити. Драконы здесь живут большими кланами и уважают родственные связи. И если не выйдет отыскать этого юношу своими силами, они поднимут на помощь всех, кого сумеют дозваться. А это немалая сила. Это лишь подтверждает мой вывод. Необходимо как можно скорее узнать, где именно они обитают и чем могут быть опасны». «Сударь», — не выдержала Эдит, — «они могут жить бок о бок с вами, и вы никогда не узнаете, что...» «Да хотя бы ваш любимец, маршал авиации, дракон. Может быть, вы помните, как во время последней войны подступы к столице защищала неизвестно откуда взявшаяся авиагруппа? В рапорте сказано было, добровольцы на собственноручно восстановленных аппаратах ухитрились сдержать продвижение вражеских войск и дали время укрепить линию обороны. Но это были вовсе не люди. И после этого вы... «Где вы набрались таких глупостей?» — фыркнул герцог. «Ваш сын рассказывал», — тихо ответила она. «И показывал донесения. В том числе и рапорт пропавшего без вести генерала, отправившегося с инспекцией на тот берег. Он так и не вернулся, только прошение об отставке прислал». «Леон всегда витал в облаках», — был ответ. «А даже если это и правда, я намерен получить подтверждение». «Каким же образом? Прикажете пытать этого юношу? И если он откажется от сотрудничества, прикажу. А теперь пойдите прочь и извольте не соваться со своим чрезвычайно ценным мнением в дела государственной важности». Он помолчал. «И, сударыня, мне кажется, вам следует поправить здоровье. Вы заговариваетесь и бредите. Такое бывает при определенных заболеваниях, в том числе нервных». «Ну так что ж, я отправлю вас на курорт, подальше отсюда». «Да, в самом деле, вы скверно влияете на мальчика, и вас давно следовало удалить от него». «Надеюсь, он скоро позабудет ваши глупые сказки, занявшись настоящим мужским делом». «Вы не можете», — прошептала Эдит, и Трейр до боли сжал кулаки. «Не вам указывать, что я могу, а что нет», — процедил герцог. «Повторяю, идите прочь и не показывайтесь мне на глаза, покуда я не прикажу». Открылась и закрылась дверь, прозвучали быстрые шаги, и на время все стихло. «А ты откуда тут взялся?» – удивленно спросил вдруг герцог. «А я хотел тебя напугать, дедушка, забрался под койку», – виновато ответил Ренье и громко зевнул. «Ну, а пока ждал, заснул. А потом проснулся, но ты стал кричать на маму. Я испугался. Зачем ты так?» «Она скверно себя вела», — ответил тот. «Взрослых тоже частенько нужно ругать». «Но ты же ее не прогонишь», — прошептал Ренье. «Если она будет слушаться и примерно себя вести, не прогоню», — спокойно ответил герцог. «А что бывает с непокорными детьми? Ты знаешь, не так ли?» «Ага. Дедушка, а куда денут этого дракона?» «А почему ты спрашиваешь?» «Я его не успел рассмотреть», — ответил Ренье. «Вели, чтобы он показал, как летает». Трейр только подивился. «Это ж надо придумать». «Только не на корабле», — сказал герцог, не заметив, кажется, подвоха. «Ты же видел, какой он большой? Если он превратится в чудовище и нападет на корабль, мы все утонем. Вот когда в столице мы во всем разберемся и придумаем для него надежный ошейник, тогда другое дело. Смотри, сколько заблагорассудится». «Обещаешь?» — спросил Ренье, и Трейр представил, как он хлопает ресницами, длиннющими и густыми, как у матери. «Конечно». «А он не вырвется?» — опасливо спросил мальчик. «Я слышал, матросы говорили, он очень сильный и ест ужас как много». «Ну, раз до сих пор не порвал цепи и не улетел, не такой уж он сильный», — усмехнулся герцог. И, словно подтверждая его слова, кандалы немного лязгнули. «А вдруг его кто-нибудь выпустит?» «Нита же хотела, это точно», — коварно сказал Ренье. «Клетку охраняют, не беспокойся», — ответил ему дед. «Да и что сделает эта девчонка? Кандалы ей не снять. Ключи ведь у меня. Вот, гляди». «Ой, какие старые!» — восторженно протянул мальчик. «А в такие цепи пиратов сажали, да, дедушка?» «А ты их видел когда-нибудь?» «Видел, когда их в столицу привезли на суд. Это было давно». «Ну расскажи, их всех переловили уже, да?» «Всех не переловишь», — мрачно ответил герцог. «Нет-нет, да и появится какой-нибудь смельчак. Начинает грабить торговые суда, а то и на военные замахивается. Но тебе еще рано слушать о подобном». «Так нечестно, дедушка. Ты говоришь, что я уже большой для сказок, а про настоящих пиратов рассказывать не хочешь. И тебе не надо сейчас идти на это, как его, заседание. Мы же в море. Ну расскажи, пожалуйста». «Хорошо, немного расскажу», — сдался тот. «Только не крутись и положи ключи на место». «Я положу, только посмотрю как следует», — заверил Ренье. «Ты рассказывай». «Интересно, что же он задумал?» Сам себя спросил Трейр и сел. Слушать о пиратах ему было неинтересно. Или просто изображает хорошего внука, чтобы мать не отослали. Похоже на то. К полудню ветер разгулялся не на шутку. А к вечеру полило так, что не разобрать было, где небо, а где вода. Волны перехлестывали через борта. И брезент не спасал от ливня. Трейр, впрочем, не жаловался. Он любил дождь. А замерзнуть и заболеть не боялся. Не человек же он, чтобы от малейшего сквозняка простывать. «Эй!» – расслышал он сквозь вой ветра. За решетку его клетки держались пятеро. Боцман, первый помощник Юнга, Нита и Эдит. Почти неразличимые в штормовках, они сгрудились у дверцы. «Ключей нет!» – хрипло сказал боцман. «Ну так, посторонитесь!» В грохоте бури лязг металла был почти неразличим. Удар второй, и замок упал на палубу. Старпом хотел было откинуть его ногой в сторону, но боцман покрутил пальцем у виска, подхватил замок и, размахнувшись, швырнул за борт. «Давай!» – приказал он Юнге, и тот, сопя от страха и напряжения, вошел в клетку. «Он, когда маленьким был, с ворами-форточниками работал», – сказала Нита, тоже забираясь внутрь. «Щуплый. В окна легко пролезал. Потом его хотели к другому делу пристроить, но банду накрыли», — добавил старпом. «Однако кое-что Джинни умеет». «Чего тут уметь-то?» — пробормотал Юнга, ковыряясь в замке какой-то железкой. «Так себе замочек. Если б палец в скважину пролез, я б его и мизинцем открыл». Поясная цепь с грохотом упала на палубу, и Джинни взялся за ошейник. Еще пара минут — сдался и он. А с ручными и ножными кандалами Юнга справился в один миг. «Ишь ты, руки-то все помнят», — хмыкнул он. «А я думал, разучился». «Разучился он. А кто в прошлом году ларь на камбузе подломил и окорок спер?» — вкрадчиво спросил боцман и пояснил. «Я его тогда сразу на заметку взял». «Вот пригодилось». «Я отблагодарю вас», — негромко произнесла Эдит. Капюшон не спасал, волосы ее намокли и прилипли к щекам, а лицо в темноте, казалось, светилось. Чуть погодя. «Да будет вам», — вздохнул боцман, — «будто не у одного моря живем. Так, что ли, крылатый?» «Точно так», — улыбнулся Трейр и, пригнув голову, выбрался из клетки, расправил плечи, потянулся и подставил лицо штормовому ветру с дождем. «Хорошо-то как!» «Улетай скорее», — попросила Нита, тронув его руку. «Пока не видел никто. Надо еще клетку за борт сбросить». «Я сам сброшу, как взлечу», — ответил он. «Только вы разойдитесь, чтоб не задел случайно». «И прости меня», — сказала она едва слышно. Тьерри покрепче обнял ее за талию. «Я не думала, что отец настолько сильно хочет поймать дракона. Они уже договорились, если ты станешь сопротивляться... Тебя накачают всякими лекарствами, чтобы рассказал о себе и прочих. А потом...» «Я понял», — кивнул Трейр. «Слышал о таком. И не та. Я тебя ни в чем не виню. Сам ведь в западню полез». Он повернулся к боцману, который держал за шкирку худосочного Юнгу, чтоб того не унесло. «Благодарю», — произнес Трейр, наклонив голову. «Я...» «Ты, когда кланяешься, глаза-то не опускай, балда», — дружелюбно сказал ему боцман. — «А то еще раз по маковке прилетит. Лети уже!» «Ага», — широко улыбнулся Джинни. — «Лети. А если вдруг будешь в наших краях, так мы всегда в морском коте собираемся». «Запомним», — кивнул Трейр и повернулся к Эдит. «Я...» «Улетай скорей», — перебила она, схватив его за запястье. Пальцы ее показались ему ледяными, и он невольно накрыл их другой ладонью. «И не попадайся больше людям». «Есть ведь и хорошие», — шепнул он. «Знаешь, как я хотел бы, чтобы ты полетела со мной». «И я, наверное, могла бы полететь с тобой», — одними губами ответила она, глядя ему в глаза. «Ты похож на Леона». «Нет, не похож, просто ты добрый. Ренье так о тебе говорил». «Но я не могу. Как же он?» «А в чем тут проблема?» — мог сказать Трейр. «Это же отлично». «Раз есть один, и другой будет. А нет, и ладно. Ренье такой славный мальчишка». И он сказал бы, но не успел. «Мама!» — раздался срывающийся голосок. «Мама, ключи я принес!» «Ренье!» – ахнула Эдит и кинулась навстречу сыну, которого каким-то чудом еще не смыло за борт. «Держись!» «Я держусь!» – ответил тот. И тут корабль накренился так, что палуба стала чуть ли не вертикальной. Слабые детские руки разжались на мокром канате, и Ренье без единого звука исчез в воде. Трейр стеганул за ним. Не раздумывая, некогда было. Чуть промедлишь, уже не найдешь, как тогда с Нитой и ее отцом. Только Эдит прыгнула первой. Штормовка взметнулась крыльями за спиной и успела схватить сына за руку, и оба канули куда-то в пучину морскую. «Где? Да где же вы?» Трейр оглянулся, но ничего не увидел. Только далеко внизу пульсировала крохотная искра. «Вот дурак, у него же мой клык!» Драконы прекрасно чувствуют друг друга хоть в воде, хоть в воздухе. Сроду бы Трейру не найти тонущих, если бы не эта дурацкая безделушка. Он выхватил их из воды, расслышал, как оба надрывно кашляют. Но дышит, дышит. Развернулся и ринулся прочь от корабля, бережно прижимая к груди драгоценную добычу. Трейр даже не заметил, что, нырнув, ухитрился проломить хвостом корпус стремительного ниже ватерлинии. Когда пробоину заметили, в трюмах уже было полно воды. А взрыва в машинном отделении удалось избежать не иначе, как чудом. Помпы не справлялись. И час спустя стремительный разломился пополам и пошел на дно. К счастью, пассажиров и экипаж успели подобрать суда сопровождения. Никто не погиб. Только невестку герцога и ее маленького сына отыскать не удалось. Ну и дракон утонул с клеткой вместе. Туда ему и дорога. «Эй, эй, очнись!» Трейр осторожно потормошил Эдит, и она открыла, наконец, глаза. «Живая?» «Да», — сипло выговорила она. «Ренье, где Ренье?» «Вот он, рядом дрыхнет», — шепотом сказал Трейр. Он первым очухался, потом заснул. «А где мы?» — оглянулась Эдит. «Я нашел пещеру на островке. Тут хотя бы сухо и не дует. С водой похуже, но снаружи так льет, что я вон соорудил». Он кивнул на крохотный, выложенный камушками прудик у входа в пещерку. «За неимением лучшего. А умыться и под дождем можно. Выйди, а то соль засохнет, потом не отколупаешь. А одежда у тебя и так мокрая». «Верно». Эдит с трудом встала и поюжилась. Влажная ткань липла к коже. «А Ренье?» «Я его уже раздел, умыл и отогрел. Не видишь? И ты раздевайся». «Ну зачем?» Она попятилась. «Затем, что я превращусь, буду вас греть», — серьезно ответил Трейр. «Я закрою глаза, не беспокойся. Давай быстренько». «Я не смогу сам забросить вас с Ренье себе на спину. А на камнях людям ночевать неуютно. И костер тут разжечь не из чего. Одежда до утра высохнет, я на нее лягу». Он сменил облик, улегся поудобнее, закрыл глаза, подставил лапу. А когда почувствовал, что Эдит подсадила сонного мальчика к нему на загривок, сложил крылья, укрывая их от промозглого холода и сквозняков. «Спокойной ночи, Трейр», – прошептала она, запустив руку в его шерсть так, чтобы достать до тела. «Спасибо тебе». Он только вздохнул, положил голову на скрещенные лапы и уснул. Ему всегда отлично спалось под грохот шторма и вой ветра. «Трейр!» Эдит потормошила его, и дракон открыл глаза. Надо же, не сон. А он уж готов был увидеть опостылевшую решетку и палубу. «Не спишь?» Он покачал головой и жестом показал. «Сползайте, мол, с меня». И крыло развернул так, чтобы можно было съехать по нему. Ренье это проделал с радостным воплем. Трейр подвинул им просохшую за ночь одежду и сложил крыло так, чтобы получилось нечто вроде ширмы. И вдобавок зажмурился. «Мы готовы», — сказала она наконец, и Трейр повернулся. Одежда, конечно, потеряла всякий вид, но даже в мятых тряпках с кое-как скрученными в узел волосами Эдит была поразительно хороша. «Вы как, сильно проголодались?» — спросил он, приняв человеческий облик. Хорошо, гребешок не потерялся, и Трейр отдал его Эдит. «Немножко», — честно ответил Ренье. «Но можно ли потерпеть, да, мам?» «Потерпеть всяко придется, потому что наловить-то рыбы я могу, а вот есть ее сырой вы вряд ли станете», — вздохнул Трейр. «Ракушек разве что насобирать». «Ты же умеешь огнем дышать, возьми и поджарь», — предложил мальчик. «Я тебе примус, что ли?» — фыркнул он. «От моего огонька камни плавятся. Много ли от той рыбины останется?» «А поджечь тут нечего, я уж говорил. Голые камни, да водоросли, и те мокрые». «Ну да, ничего. До берега не так уж далеко. Отнесу вас к людям и...» «Как в прошлый раз с Нитой?» — перебила вдруг Эдит. «Хочешь еще раз на ту же острогу напороться?» «А ты откуда наши поговорки знаешь?» – удивился Трейр. «Я выросла у моря», – ответила она, вернула ему гребешок и принялась заплетать волосы в косу. «Я... наш род древний, но совсем незнатный. Его светлость возражал против нашей с Леоном свадьбы». «Почему?» «Я единственная дочь в семье, да и семьи той уже нет», – сказала Эдит. «Родители были уже не молоды, когда я родилась. Хорошо, хоть успели увидеть Ренье. А вскоре отца не стало. Мама ушла за ним следом». Трейр промолчал. Он не очень-то хорошо умел выражать соболезнования людям, которые чуть что обижаются. А потому следовал отцовскому наставлению. «Помолчи, за умного сойдешь». «Приданого у меня было всего ничего», продолжала она. «Да вот поместье мне досталось. Старый-престарый дом. Как только еще стоит. И земли немного. Давно все распродали. Сейчас там арендаторы живут. Родители со мной перебрались в город, потому что в нашу глушь ни учителей не выпишешь, ни врач вовремя не приедет. Я уже почти не помню, как тот дом выглядит». «А с мужем ты как познакомилась?» спросил зачем-то Трейр. И тут Ренье оглушительно чихнул. «Ты что?» испугалась Эдит. «Ну-ка, посмотри на меня. Горло не болит?» «Нет, просто шерстинка в нос попала», – досадливо ответил тот. «Ничего ему не сделалось», – подтвердил Трейр. «Не так долго вы в воде пробыли, а потом я вас отогревал, как умел». «Ты теплый и пушистый», – радостно сказал Ренье. «Никогда в жизни так здорово не спал». «Ага, и легался при этом». «Это мне снилось что-то. Наверное, я бежал. Собаки во сне тоже лапами перебирают. Вот». «Точно», — улыбнулся Трейр. «А еще подвывают и чмокают». «А у тебя собака есть?» — тут же спросил Ренье. «Есть несколько. Но это не мои личные», — почесал в затылке Трейр. «Я же не один живу. Так что семейные. Упряжных дед отдельно держит. Нравится ему с местными на санях гонки устраивать. А это сторожевые и охотничьи. Здоровенные, пушистые». Никаких морозов не боятся, в снегу спят. На волков похожи, только хвост кольцом и глаза голубые. «Правда?» – не поверил Ренье. «Никогда не видел». «Ну, не все такие», – поправился тот, – «но попадаются, и не так уж редко». «У Леона была такая собака», – сказала вдруг Эдит. «Ему кто-то подарил щенка, привез как раз из этих краев. Только умер этот пес совсем молодым». «В столице им слишком жарко», — кивнул Трейр. «И заняться нечем. Взрослые от скуки чахнут. А щенки, хоть ничего другого и не знали, тоже долго не живут. Этим псам простор нужен. И дело какое-никакое. На диване лежать они не приспособлены». «Должно быть так», — она промолчала, потом сказала. «Я не ухожу от ответа, если ты так подумал. Просто отвлеклась. А с Леоном мы познакомились на выпускном балу. Школу благородных девиц, где я училась, по традиции приглашают курсантов из военной академии. Мы с ним оказались в паре на балу. И оба пропали. А через месяц он явился просить моей руки. Говорят, скандал при дворе вышел оглушительный. Леону в жены прочили намного более знатную и богатую девушку, но он был страшно упрямым». «А что с ним случилось?» – задал Трейр бестактный вопрос. «Разбился насмерть», – коротко ответила Эдит. «На аэроплане?» «Если бы. Она горько улыбнулась. На традиционном охотничьем выезде. Лошадь испугалась зайца и сбросила Леона. Он терпеть не мог верховую езду и в седле держался, как собака на заборе. Он сам так говорил. Трейер снова промолчал. А что он мог сказать? Прими мои соболезнования. Так уж лет 6 прошло, а то и больше. И я сожалею. Да, но он Леона не видел никогда. Понятно, жаль его, нелепая смерть, но... Слишком уж дурацкие выходят фразы, вымученные, неискренние. Ну, а его светлость, как ты понимаешь, меня не жалует, закончила Эдит. Больше всего я боялась, что он заберет Ренье, а меня закроет в каком-нибудь отдаленном поместье. Да хоть бы и в моем собственном. К счастью, тогда еще была жива герцогиня. Она уговорила его подождать, пока Ренье немного подрастет. «Бабушка была добрая», – вставил мальчик. «И дедушка ее слушал». Она тяжело болела, и свекор старался не расстраивать ее лишний раз, – пояснила Эдит. Но в прошлом году ее не стало. А Ренье, по мнению его светлости, уже вырос из моих сказок, поэтому... «Я понял», – кивнул Трейр. «А другой родни у тебя нет», – она покачала головой. «Разве что какая-то вовсе уж дальняя. Я их не знаю». «Приютить меня некому, если ты об этом». «Да, и...» «Свекор все равно заберет Ренье. Счастье, если хоть видеться с ним позволит». «Это если он его найдет», — серьезно произнес Трейр. «А на нет и суда нет, так люди говорят». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, дом у нас большой, места довольно. Если не боишься жить в такой глуши, то оставайся. Понятно, что нашего хозяйства ты не знаешь, откуда бы». Но дело всяко найдется. Вон хоть детей грамоте учить, а то дед все больше поленом воспитывает. «Я шить умею», — сказала Эдит после долгой паузы, — «и вышиваю хорошо. Да и готовить могу. В нашей школе девочек всякому учили и приговаривали. Никогда не знаешь, во дворце окажешься или в лачуге. А вырастешь белоручкой, помрешь с голоду рядом с полным ларем припасов. А еще... Я не все позабыла. А наш дом лачугой уж никак не назовешь, фыркнул Трейр. Не дворец, конечно. Мрамора с позолотой нет. Но в городе у иных дома поменьше сарая, в котором мы рыболовную снасть держим. Мама еще сказки умеет придумывать, напомнил вдруг Ренье. Ну так это совсем здорово. А там, глядишь, вас искать перестанут, серьезно сказал Трейр. Тогда и подумайте, куда податься и что дальше делать. Пропасть мы вам всяко не дадим, зуб даю. Вот этот? Мальчик показал драконий клык на шнурке, и Эдит невольно засмеялась. А учиться ему как? Кивнула она на сына. Как всем прочим, мы же не дикие. Да и родня у нас по всему миру разбросана, улыбнулся Трейр. Покажет такое, что людям и не снилось. Подрастет, сам решит, кем ему быть и где жить. Или ты хочешь, чтобы Ренье стал герцогом? «Уж во всяком случае не таким, как его дед», — покачала головой Эдит. «Тот ведь пытается воспитать из Ренье свое подобие. А он человек жесткий и властный. Да, и ты ведь сам понял, каков он». «Это ты моего деда не знаешь», — невольно подумал он и тут же насторожился. Похоже, накаркал. «Кто там?» — шепнула Эдит, схватив его за руку. «Должно быть, тоже расслышала гулкое хлопанье и шаги». «Мало ли кого ветром принесло», — отозвался Трейр, машинально задвинув ее и Ренье к себе за спину. «В самом деле, мало ли». «Значит, так вот ты о родном деде говоришь», — мрачно произнес Грир, входя в пещерку. С седой гривы, заплетенной на висках в косы, текло. Дождь все не унимался. «Не внук, а напасть какая-то. Что ты на этот раз устроил?» «А что?» — удивился Трейр. «Кто герцогский корабль потопил?» «Как потопил?» – опешил Трейр. «А я откуда знаю, как? Но сам бы он точно на дно не булькнул. И ниоткуда было пробоя не взяться в открытом море». Трейр покосился через плечо. Эдит держалась за него обеими руками. С другой стороны, за пояс ухватился Ренье. «Спасибо, всех подобрали», – мрачно сказал Грик, выжимая волосы. Трайн передачу с берега перехватил. Да, с всех. Кроме... И тут он будто бы только что заметил женщину с ребенком. «Ты когда успел наследника сострогать, мерзавец?» — негромко спросил дед, и Трейр остолбенел. «Это не...» Он осекся, сообразив, что Ренье в самом деле похож на него. Белокожий, правда, в мать. Но волосы-то черные у обоих. А глаза у мальчишки один в один его собственные. Тоже черные, даже разрез похож. «Я все объясню, деда, только не здесь, они голодные оба». «Конечно, ты все объяснишь», — проворчал Грир. «И куда запропал? И что там у тебя приключилось? И откуда эта красавица с малышом взялась? Сознавайся, негодяй. Соблазнил герцогскую дочку?» «Она его невестка», — буркнул Трейр. «Еще того не легче». «Я вдова», — произнесла вдруг Эдит. «И нет, к смерти моего мужа Трейр не причастен». «Ну уж об этом-то могла бы и не говорить», — хмыкнул Грир и сощурился, отчего и без того морщинистое лицо его превратилось в странную маску. «Ладно, летим отсюда. Дома разговаривать будем. В тепле и на сытый желудок. Верно я понял, девушка, что ты теперь с этим болваном?» Трейр переглянулся с Эдит, и оба замотали головами, а Ренье с хорошим чувством момента звонко выдал. «Да!» «Я просто обещал ему убежище», — пробормотал Трейр, чувствуя, что сейчас провалится сквозь землю, прямо на дно морское. «На раз обещал, так чего медлишь?» — нахмурился Грир. «Новый шквал идет, учти. Лететь будет тяжело. Пошевеливайся». «А как ты меня вообще нашел, деда?» — опомнился он. «Чего тебя искать-то? А раз пропал, не сказавшись, значит, вляпался в историю. Трайн эфир-то прослушал, а со стремительного шифровки одна за другой идут. Мы в этом еле-еле понимаем, сам знаешь. Связались с долинными. Фальк живо разобрал. Что там такое? Дракона поймали. Ну а кто ж это может быть, как не мой внучек?» Фальк спрашивает. «Поднимать авиацию, что ли?» «Нет, говорю, сами разберемся». Грир хмыкнул. «Ну а вчера опять шум в эфире. Потонул стремительный. Всех выловили, кроме женщины с ребенком. И дракона. Но об этом в открытую не говорили. Тут я за вами и отправился». «Ясно. А раз ясно, нечего мешкать. Справишься, внучек? Или мне их понести?» «Я сам», — ответил Трейр. «Ты впереди, я следом. Уж не отстану». Грир ухмыхнулся и вышел под дождь. А Трейр посмотрел на Эдит. «Ну что, полетели?» «Полетели, все вместе!» — запрыгал вокруг них Ранье. «Это так здорово, Трейр! Ты мне покажешь северное сияние и белых медведей? Покажешь?» «Покажу, конечно», — ответил тот. «Эдит, если ты опасаешься, ну, мы никогда не берем силы, не принуждаем. И я в жизни не...» «Вам это и не нужно», — вдруг улыбнулась она. «Только, Трейр, ты славный и добрый, и нравишься Ранье. Но я совсем не знаю тебя, поэтому...» «Да, ты и себя-то не знаешь», — вмешался старый Грир. «Долго мне там мокнуть?» «Трейр, бери мальчишку и на выход. А ты сама. Давай, давай. Чего застыла?» «Деда, ты чего?» — осторожно спросил Трейр. «Она же не...» «Послала же мироздание такого глупого внука». Тяжело вздохнул тот. «Ослеп никак. Своих не отличаешь». «Но...» Трейр осекся, вспомнив штормовку, взметнувшуюся крыльями за спиной. Эдит, когда та бросилась за сыном. «Куда она потом подевалась, эта штормовка?» «Хватит лоб морщить», — сказал Грир. Легко взял Ренье за руки, тот и не воспротивился, и пошел наружу. «Давайте за мной». «О чем он?» — растерянно спросила Эдит. «О том, что пора лететь», — вздохнул Трейр и улыбнулся. «Пойдем, это несложно». «Сперва полетим рядом. Я помогу, не бойся, а там видно будет». «Ничего не понимаю». «А что тут понимать? Люди забыли просто. Драконами не всегда рождаются, иногда ими становятся», — серьезно ответил он и осторожно взял ее за плечи. «От страха за любимых, от боли за них, от желания спасти. Ты бросилась за сыном, я теперь только сообразил. Ты не успела бы его схватить просто так. Человеку это не по силам. А не схватила бы, я бы вас потом не разыскал по отдельности. Это не дурацкий мой клык, я почувствовал, а тебя. Вот так». «То есть...» Эдит сжала пальцами виски. «Ты хочешь сказать, я могу сейчас выйти наружу и полететь, как ты?» «Да, надо просто захотеть. Если один раз вышло, то и снова получится. А если сразу не выйдет, я помогу». «А Ренье, если я... Как же он?» «Этот точно полетит», — перебил ее Грир, который явно стоял у самого входа и слушал. «И то, не мокнуть же снаружи». «Давайте-ка вы до дома дотерпите, а там уж наговоритесь. Уже за полдень. Пока долетим, ужинать пора будет. А мы еще не обедали. Бери ее в охапку, Трейр, да полетели. Потом разберется, что к чему». «Да, а то есть очень хочется», — поддакнул Ренье, который совершенно не боялся грозного старика. «Идем», — кивнул Трейр, потому что знал. «Испытывать дедово терпение не лучшая идея. Я превращусь, а ты...» «Я сама», — перебила Эдит, направляясь к выходу из их убежища. «Просто скажи, что нужно делать». «Ну, представь, что летишь», — развел он руки. «Как описать то, к чему привык едва ли не с рождения?» «Что тебе очень нужно подняться в небо». «Ну, как еще это объяснить?» «Деда». «Сам, внучек, сам», — ответил тот. «Набедокурить сумел, умей и...» «Ого, ну-ка, летим, держись, малец». «Держусь, деда!» — радостно закричал Ренье, когда Грир тяжело поднялся в небо, подхватив мальчика. Следом кинулся Трейр. «Одно дело взлететь, а вот держаться в воздухе с непривычки может быть тяжело». Он поравнялся с Эдит, качнул крыльями, мол, как оно? Ответа не дождался. Описал над ней круг и указал «летим за дедом». Она кивнула. Поняла, значит, и ринулась вперед с такой скоростью, что Трейр едва ее нагнал. «На выдру морскую похоже», — подумал он, присмотревшись. «Шерсть черная, гладкая и ныряет хорошо, здорово». Трейр прорезал накативший пенный вал, встряхнулся и помчался дальше бок о бок с Эдит. Пока всего лишь рядом. Но кто знает, вдруг еще доведется полететь вместе.